Международная общественность горячо отзывается о героической корейской народной армии, которая славится в мире как непобедимая революционная армия. Национальный комитет демократического конинга по изучению идеи Чучхе на своем сайте писал, что великий Ким Ир Сен, основатель сунгунской мысли, создал 25 апреля 1932 года Корейскую народно-революционную армию, предшественницу Корейской народной армии, и что под его руководством Корея сотворила великое и небывалое в истории войн мира чудо, одержав победу над американскими и японскими агрессорами в один век. Российская газета «Ветеран» писала, что Корейская народная армия одержала великую победу в трехлетней отечественной освободительной войне и с честью отстояла завоевание революции, всякий раз сорвав непрерывные поджигательские происки империалистов США. Заведующий кафедрой политологического факультета Дамасского университета и гендиректор издательства Мьянмы Ми Тарма отметили, что Ким Чен Ир превратил Корейскую народную армию в непобедимую армию и всемирно укрепил военную мощь, тем самым создал надежную военную гарантию торжества дела социализма. Германский антиимпериалистический форум и британское общество по изучению политики Суньгунь писали на сайтах, что Корейская народная армия, которая стала самой сильной армией под руководством великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, еще укрепилась под руководством верховного главнокомандующего Ким Чен Ына.